Десятое. «Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет, ничего, что все, что хорошее, то было, и не то, что скучно, а грустно». «Еще как! — сказал он. — У меня бывало, что все хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что все это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка. И так мне вдруг скучно стало. Ах, я это знаю. Знаю, — подхватила Наташа. Я еще маленькая была, так со мной это было. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было, и жалко было всех, и себя, и всех-всех жалко. И главное, я не виновата была, — сказала Наташа. Ты помнишь? — Помню, — сказал Николай. — Я помню, что я к тебе пришел потом, и мне хотелось тебя утешить, и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была... «Игрушка, болванчик, и я его тебе отдать хотел, ты помнишь?» «А помнишь ты, — сказала Наташа с задумчивой улыбкой, — как давно-давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет еще в старом доме, и темно было. Мы пришли, и вдруг там стоит араб». — докончил Николай с радостной улыбкой. — Как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был араб, или мы во сне видели, или нам рассказывали. Он серый был, помнишь, и белые зубы. Стоит и смотрит на нас. — Вы помните, Соня? — спросил Николай. — Да-да, я тоже помню что-то, — робко отвечала Соня. «Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама», — сказала Наташа. «Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь». «Как же! Как теперь помню его зубы!» «Как это странно! Точно во сне было. Я это люблю». «А помнишь, как мы катали яйца в зале, и вдруг две старухи и стали... по ковру вертеться. Это было или нет? Помнишь, как хорошо было? Да, а помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? Они перебирали, улыбаясь, с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то. Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие. Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее. Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют. «А я помню, мне сказали, что ты под капустой родилась, — сказала Наташа, — и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это неправда, и так мне неловко было». Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. «Барышня, петуха принесли!» — шепотом сказала девушка. «Не надо, Поля, вели отнести», — сказала Наташа. В середине разговоров, шедших в диванной, Димлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук. «Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый ноктюрн месье Фильда», — сказал голос старой графини из гостиной. Димлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: «Молодежь как сидит смирно». «Да мы философствуем», — сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях. Димлер начал играть. Наташа неслышно на цыпочках подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца. «Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Димлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности оставить или начать что-нибудь новое, что когда этак вспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете». «Это метампсикоза», — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. «Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных». «Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных», — сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончилась. «А я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-то. И здесь были, и от этого все помним». «Можно мне присоединиться к вам?» — сказал тихо подошедший Димлер и подсел к ним. «Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже?» — сказал Николай. «Нет, это не может быть». «Не ниже. Кто ж тебе сказал, что ниже? Почему я знаю, чем я была прежде?» — с убеждением возразила Наташа. «Ведь душа бессмертна. Стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде была, целую вечность жила». «Да, но трудно нам представить вечность», — сказал Димлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они. «Отчего же трудно представить вечность?» — сказала Наташа. «Нынче будет, завтра будет, всегда будет, и вчера было, и третьего дня было». «Наташа, теперь твой черед. Спой мне что-нибудь», — послышался голос графини. «Что вы уселись, точно заговорщики?» «Мама, мне так не хочется», — сказала Наташа, но вместе с тем встала.